Как важно быть приятным. Кто-то однажды сказал: «Очень приятно быть важным человеком, но гораздо важнее быть приятным человеком». Я считаю, что это верно. Одним из самых важных событий моего первого года жизни в Далласе стала встреча с человеком, с которым мы позже подружились. Его зовут Уолтер Хейли. В то время он занимался страховым бизнесом. У него возникла новая идея – продавать страховку независимым владельцам продуктовых лавок по всем Соединенным Штатам через оптовые склады, на которых они закупают товар. Эти огромные склады выставляли владельцам счета за страховку вместе со счетами за поставку продуктов. Я имею в виду страховку жизни, здоровья, несчастных случаев и тому подобное, которые работодатели обычно предоставляют работникам. Средний агент, работающий на Уолтера, продавал страховые полисы на 10, 15, 20 миллионов долларов. В то время как обычные страховые агенты продавали полисы примерно на миллион, да и то продать полис на миллион мог только очень хороший агент. Один мой друг сказал: «Я хочу тебя познакомить с Уолтером Хейли. Он очень необычный человек». Бывает, вас знакомят с кем-нибудь, и через 5 минут вам уже кажется, что вы знаете друг друга всю жизнь. Уолтер Хейли был как раз такой. Он был очень обаятелен. Всем, кто его встречал, хотелось узнать его поближе. Когда нас представили друг другу, Уолтер протянул мне руку и сказал: «Зик, я много слышал о вас. Мне очень лестно, что вы пришли со мной познакомиться. Я хочу показать вам нашу компанию и рассказать, чем мы тут занимаемся». Мы вошли на склад, и я был поражен. Я и не знал, что в мире столько еды, а тем более, что ее можно собрать под одной крышей. Мы шли по складу, и вдруг Уолтер сказал: «Зик, извините, я на минуту». Он подошел к телефонистке, управляющей коммутатором, и произнес: «Я Уолтер Хейли. Я только хотел сказать вам, что вы замечательно работаете. Когда я набираю этот номер, вы приветствуете меня так, будто вам целый день не терпелось соединить меня с нужным человеком. Большое спасибо». Телефонистка ответила: «Спасибо, мистер Хейли. Я ценю вашу похвалу». «А я ценю вашу работу», — сказал он. Мы двинулись дальше по проходу, и Уолтер снова произнес: «Зик, извините, я на минуту». Он вошел в контору, протянул руку стоявшему там человеку и сказал: «Мы еще не встречались, я Уолтер Хейли. Не имел чести видеть вас раньше, но я читал ваши отчеты и следил за работой конторы с тех пор, как вы сюда пришли. Вы работаете просто замечательно. Благодарю вас за это». Тот, конечно, расплылся в улыбке и ответил: «Я стараюсь». На что Хейли сказал: «Меня вполне устраивают результаты вашего старания. Продолжайте в том же духе, вы отлично справляетесь». Мы вышли из конторы и поднялись на 2-й этаж в кабинет Уолтера. Там мы первым делом увидели его секретаршу. Уолтер сказал мне: «Зик, познакомьтесь, это лучшая секретарша в мире». А ей он сказал: «Вы знаете, моя жена считает, что без вас и солнце утром не вставало бы. Так что вы уж сделайте мне одолжение, продолжайте его поднимать по утрам». «О, мистер Хейли!» — воскликнула секретарша. «Вы всегда такое говорите, и ваша жена очень милая дама. Но вы не переставайте, мне приятно слышать ваши комплименты». Мы вошли в кабинет Уолтера. Там сидел страховой агент. Уолтер сказал: «Зик, знакомьтесь, это величайший страховой агент из всех живущих на Земле». Агент воскликнул: «О, Уолтер, вы всегда говорите что-нибудь такое, но это всегда очень приятно слышать». Моя прогулка с Уолтером заняла от силы минут 10. Но вы согласны, что в результате у 4 человек выдался просто отличный день? Лично я в этом не сомневаюсь. Уолтер сказал им ободряющие и вдохновляющие слова и тем самым подкрепил их самооценку и улучшил настроение. А теперь я хочу подчеркнуть кое-что очень важное. Это ключ ко всему. Подобное поведение чрезвычайно эффективно, но лишь в одном случае. Если оно искренне. Если же вы не искренне, это манипуляция. Все, что